Глава 24. Ночные беседы. Прислушавшись к ровному дыханию спящего богатыря, Надежда утерла пот со своего чела и сама ненадолго смежила глаза, отдыхая. По горнице плыл густой аромат от курящихся в медной жаровне сухого хмеля и древесной хвои, еловой и сосновой вперемешку. Так и манит самой прилечь под бочок Никите, отрешиться от недавних забот, да больше хочется чистенько и рядом быть, попариться наперед в обещанной слугами баньке. Скрипнула дверь, показалась в проеме дородная чернавка, которая прежде добыла ведунья сбор для целительного сна, а вот второго задания выполнить не сумела. «Конотопа не сыскала я? Прости, девица. И девесила с репешком не нашлось. У нас в кладовой. Зато много маковых семян, аконита и дудника, еще шиповника лепестков и морозника вдоволь. Может, чего принесть?» Надежда руками сплеснула с досады, громким шепотом принялась ворчать. «Это кто ж столько приворотных травок припас? Не как княгинюшка ваша, а бавница любовные привороты ладит. То-то змей без ума за ней, и злодей сиганул, едва хвост ему бревном не прищемила». Чернавка зажал ладонью рот, чтобы не рассмеяться, а у самой глазенки блестят под густыми бровями, видать, поглянулись насмешки над строгим хозяином. Не шибко славное житье холопом в палате грозного Ингвара. Надежда внимательно глянула на нее и взмахом руки позвала к себе ближе. «Звать тебя как, милая? Кажись, летами старше меня, робеешь. Силой тебя из дому змею вез, или как иначе к нему в хоромы попала. Поведай долю свою, не таись. Может, еще друг дружке пригодимся?» Рослая чернавка вышла на середину горницы, поклонилась и, сложив руки под высокой грудью, коротко про себя сказала. «Батюшка меня Рябинкой назвал, а как перекинулась в младенчестве легкая болезнь да побила личика, так все стали Рябухой кликать. Выросла я неуклюжка, хоть и сильна телом, женихи стороной обходили, посмеивались, а другим павушкам цветные бусы дарили. Не век же на родительской шее перестарка сидеть». Пошла я в избу к старому вдовцу. Стала у него на хозяйстве за место тягловой лошади. Меньшой стариков сынок за подол держится, сказок просит, а старший только и подстерегал за вином, чтобы подол задрать. Надоело терпеть охальника, ударила кулаком в нос, а как завидела кровь, помутилась в очах. В чем была, так и убегла на большую дорогу, а там налетела грозовая туча, схватила за бока и унесла в поднебесье. Очухалась я в змеином амбаре. Велели мне за водой ходить и чистить на кухне горшки, а потом меня отрада Едреевна увидала. К себе позвала от скуки. «Ладит она со змеем. Не льет ли ночами слез по батюшкиной вольнице?» — тихо спросила Надежда. Рябуха приосанилась горделиво, уперла в бока ручище с мозолистыми ладонями. «По одной половичке ходит при ней хозяин. Всем угодить готов своей ладе». «Хайли!» Подивилась ведунья, припомнив, как холоден был Ингвар в колдовской ладье. «По виду не скажешь». «При чужих гордо держит себя наедине, будь то воск тает, веревки из него вьет наша соколица». Надежда голову опустила, недобро усмехнулась, представив вдруг, что пришлось бы с княжной отрадой бороться за сердце Никитушки. Кто бы еще одолел, кому бы пришлось уступить? Убрав нагар со свечей, Рябуха кивнула в сторону мирно спящего богатыря. Умаялся болезный, пущай наберется сил. Когда дядька Китоврас его стащил со спины, думала не жилец вовсе. Да и ты едва могла шагу ступить. Жутковато было лететь на руках у мужика с лошадиным телом и орлиными крыльями. Умаялся болезный, пущай наберется сил. Когда дядька Китоврас его стащил со спины, думала не жилец вовсе. Да и ты едва могла шагу ступить. Жутковато было лететь на руках у мужика с лошадиным телом и орлиными крыльями. Смущенно припомнила ведунья. «Пойдем со мной, банька поспела», — мягко уговаривала Рябуха. «Венчиком березовым попарю тебя, да не простым, а с папоротью и кипреем в связке, а после можно и к милому на постелю». «Ты не как травы хорошо знаешь?» — ревниво спросила Надежда. «Зато и отрада Едреевна меня полюбила», — охотно отвечала бабонька, разглаживая свой опрятный сарафан вдоль ядреного тела. «Я и наговором разным обучена, только приметила, что себе помочь ни в чем не могу. Девкам советовала, как парней ловчее присушивать, а свою дорожку так и не выпрямила». «Попробую подсобить», — мрачно обещала Надежда. «Прямо в баньке жарко и свирешу над тобой опрят. Не зря ж ты Рябинкой названа. То любимое дело макоши. Пусть одарит тебя своей милостью. Макош, матушка наша, защитница и покровительница, покроет тебя свадебным платом, ежели с душой попросим». Чернавушка ахнула в изумлении, прижала ладони к жарким щекам, а после потупила очи и тихо предупредила. «За старого и поганого все равно не пойду. Досто обидно хлебалась. А зачем я надобно молодому да ладному? Кругом девок баских, как опят по осени. Знай, хватай в короб. А мне, почитай, уже 30-я весна. Тускло в оконце светит. Не горюй. Сыщется и твоему туиску надежная крышка. Без единой зазоринки. Уж я свое дело знаю. Утешала ведунья. Время хорошее. Показал месяц серебряные рожки. Не зря ее змей кормил, и впрямь была рябуха оборотливая по хозяйству и разбиралась в травах. Приходу Надежи в баню готов был парной отвар на вишневом листе и медовый квас со щепотью корней, пырей и молочное. Желая угодить ведунье, бабонька сперва плеснула на горячие угли вишневую воду, а потом в томливой духоте мыльный сбыр разложила на досках полка настил из березовых веток, взятых с дерев в самые зеленя прошлого лета. «Окатись, голубушка, горячей водицей и ложись отведать моего угощения!» Придерживая на затылке мокрые волосы, Надежда только радостно охнула, когда прошелся по плечам жаркий ольховый веник. Раскинула руки свободно, уткнулась носом в березовые ветки, от распаренных листьев шел терпкий лесной аромат, будил добрую память, веселил сердце. «Ой, Люба, Люба, матушка, водой качусь, заново народюсь, еще белее, еще милее, еще мудрее, благодарствую, рябинушка, уважила». Потом пили квас и отдыхали, пока ступни колыхались в ушате с вишневой водой, а на лавке остывал крапивный настой. Голову полоснуть напоследок для густоты и блеска волос, для изгнания горьких думок. Про себя Надежда рассказывала мало, а из тягучих речей чернавки поняла, что хотелось бы то вернуться на родимую землю, найти приют в большой справной семье. «А что, везде люди живут, да не везде маются. Я могу и за скотиной следить, и детишек нянчить, огородничать маменька научила, и лен ткать я умею. Был бы удачный станок, заберите меня с собой, милые. Отради и древние, пущай другую прислушку сыщут из тех, кто в женском деле понимает поболе, кто сумеет, и в родинах помочь». Надежда слушала внимательно и согласно качала головой, а потом принялась ладить новую подругу, не девку, не бабу, так, соломенную вдовицу, горькую рябинушку. Загорелись на поставце три сальные свечи. Зашипела на раскаленной каменке щепотка дорогой крупной соли. Весь припас для обряда чернавка притащила из змеиных кладовок. С богатого хозяина не убудет. Надежда скрутила из сухого пырея и папоротника травяные свивальники, а после принялась обносить их вокруг головы, голой груди и бедер трепещущей женщины. «Мака щедрая, плодоносная, пошли венец золотой, покрой рябинушку свадебным платом, семейным укладом. На месяц, на год, сколько душа ее проживет. Как дым вокруг вьется, так и жених к рябинушке льнется. Ни толст, ни тонок, ни мят, ни квел, чтобы утро ботящий имел, ни хмурый, ни злющий, для нее самый лучший». Пришел черед зажигать травяные венки и также окурить ими повеселевшую вдруг чернавушку, а пока догорал последний пучок соломы, Надежда досказала последний наговор. «Поешь, тоска золы, да иди прочь, под пень, под колоду, в гиблую воду. Будет тоска на суку выть, а рябинушка в мире и любви жить. Надела макаш венец, пришел сиротству конец». Осталось бросить золу в отхожее ведро у порога, да хорошенько пропарить румяную бабоньку, а там можно и воротиться в опочивальню к милому, ласково коснуться поцелуем, высокого лба под светлыми кудрями, попробовать разбудить. «Чай заспался, Никитушка?» «Открой ненадолго очи, любимый мой, скажи, что светлый видел сны, в них раны не мучили, а тревоги не налетали брончливыми воронами». «Тебя видел, ладушка. Одним крылом меня укрывало, другое мягко стелило. Вот я и остался цел». Расцвела Надежда, нежилась от его тихого бормотания больше, чем от многих любезных слов. «Вот и хорошо, Светик мой, а то я уж беспокоиться начала, показала, что ты побелел лицом, губы холодные, будь то чужие». «Так ведь никто и не грел давно». С притворной скорбью пожаловался Никита, выпраскивая руку из-под легкого одеяльца. «Дозволишь себя обнять?» «Хвор ты еще поди», — сомнением в голосе отвечала Надежда, а сама уже сбрасывала по Неву, оставаясь на тельной рубашке. «Так ты меня полечи, как тогда, на дедовой заимке. Может, скорее на ноги встану, дело-то не в проворот. Летом пахнешь медовыми сотами на жаре, наливными яблочками на ветке, вечерним росистым лугом, жена моя милая». Ведунья сначала улыбалась довольно, а на последних словах вдруг стала серьезной, только тяжко вздохнула, ощутив на шее горячее дыхание Никиты. «Что ж не спрашиваешь про княжну и Крылатого?» «Слышал вполуха, как велел он меня отнести в Горинку, и твой разговор с отрадой тоже захватил. А вступиться не мог, ни язык во рту, словно от медного колокола. Тяжелый, неповоротлив казался, и трубы мои гудели в голове. Помню, как ты промывала мои царапины, слезы роняла. Пеленала, будто дитя, поила душистой ромашкой. Дальше крепко уснул. Рябинушка мне помогала с твоим лечением. Надо выпросить ее у змея любой ценой или хитростью увести. Про кого ты судишь? Удивленно свел брови Никита. Живет у Ингвара в холопках женщина с росских весей. Негоже ее в плену оставлять, как бы не решила отрада. А что же сама княжна? Надежда не то застонала, не то засмеялась, пряча лицо в пуховой подушке. Красота наша медовая, небось, сейчас муженька оборотня обихаживает, на свою сторону клонит. Вот и посмотрим, дорога ли змею синеглазая соколица, пойдет ли на смертный бой за ее родовичей. Оставь княгиню, ведь не праздная она, и должно быть страху натерпелась, пока летела к земле. А ведь правду сказала отрада, недобрая я. И за что только хвалишь? Ну как, тьма перевес возьмет? Прищурилась ведунья. Совладаемость тьмой. Уверенно молвил Никита. «Знать, кроме силы, достался мне от батюшки еще один дар. Ничего не боюсь в жизни, потому как верю в себя и в людей. Боги за нас!» Надежда уютно повозилась в его объятиях, а потом просунула ладонь под подушку и достала оттуда маленький крестик на суровой нитке. «Выпал, когда снимала с тебя колдовской пояс. Не из городецкой или церкви гостинчик. А раз носишь с собой метку новобога, значит, старую веру сменил, как многие в землях Ядрея». Никита смотрел в ее строгие глаза и улыбался. Ни на волосок не смутился душевный покой. «А я мыслю так. Крест — сей знак свободы человеческой на все четыре стороны. Куда позовет сердце, туда и пойдешь. И не поздно будет вернуться. Выбирай иной путь». А еще четыре великие силы – огонь, земля, воздух и вода. Есть в кресте образ зорьки вечерней да утренней, полдень ясный, темная ночь, нафь и явь, боль и радость, а посередине маленький, но храбрый человече с пытливым разумом и ясным взором. «И в кого ты, мудрен, таков уродился?» – ахнула Надежда. «Кто из нас учился ведовству? Сказывай, не таись!» «Вот ты норов укороти и больше слушай меня!» Важно, продолжал богатырь, а сам уже губы морщил, чтобы не рассмеяться в голос. После было уж не до громких слов и занозистых споров. Даже помыслы об утренней встрече с Ингваром растаяли ровно смолистый дымок над остывшей курильницей. На широкой постели с узорным изголовьем можно вольготно раскинуться и вдоволь намиловаться сладушкой, каждую родинку разглядеть при неверном свете, каждый пальчик расцеловать, каждую впадинку приголубить в ответ на счастливый вздох. И Надежда, ничего не стыдясь, изумленно, восторженно ласкала крепкое тело богатыря, вздрагивала, касаясь старых рубцов, осторожно обходила осадины и синяки, утешала, разминала напряженные мышцы и жилы. Сомлевшему Никите вновь чудилось, будто порхают по его жаждущей плоти лебединые перышки, распаляют, дразнят, прежде чем одарить полной чашей хмельной неги любовной. Тело в тело, творись тайное дело, стой высоко, толкай далеко, а люби сладко.